которое кое-кому из всей моей компании хорнеров все-таки было присуще, я об этом плюрализме помалкивал, опасаясь, что Джо может усмотреть тут очередную увертку. Только один раз за весь сентябрь у нас вышло что-то вроде разговора. Дело было в самом конце месяца. Он просто увидел, что я в кабинете один, и зашел на пару слов. Выглядел он, как всегда, свеж, подтянут, умен и остер. «Мистер МакМэхон жалуется. Лошади, мол, набирают лишний вес», — сказал он. «Ты что, окончательно решил поставить на уроках верховой езды крест?» Я покраснел. «Мне показалось, курс закончен. А как насчет продолжить? Их ведь приходится гонять, выгуливать, а у него на это совсем нет времени». «Да нет, пожалуй. Я вроде как потерял к этому делу интерес. Да и Ренни не думаю, чтобы это доставило ей большое удовольствие». «Ты серьезно потерял интерес? А почему ты думаешь, что она?» Я не смог отследить в его тоне ни намека на злую волю, но отделаться от ощущения, что меня умышленно ставят в идиотское положение, тоже не мог. «Но ты ведь прекрасно знаешь, почему. А, Джо? Как тебе только в голову такое пришло?» «Мне вдруг стало обидно за Ренни. Мне очень неловко читать тебе мораль, но я все в толк не возьму. Почему ты с таким упорством давишь ее и давишь? А ведь ей и без того уже не сладко, Джо». Он пихнул очки по переносице вверх. «Ты за Ренни не переживай». «В смысле, поздновато я спохватился?» «Согласен. Вот только я никак не могу понять, зачем ты заставляешь ее приходить ко мне на квартиру, если это, конечно, не хитрый такой способ наказания. У меня и в мыслях нет кого бы то ни было наказывать. И ты это знаешь, Джейк. Я просто пытаюсь ее понять только и всего. Ты что, не понимаешь, что она все эти дни на одних нервах? Я вообще удивляюсь, как она до сих пор держится». «Она сильная женщина», — улыбнулся Джо. «Тебе, наверное, даже и представить трудно, что в таком-то смысле последние несколько недель у нас с ней были самыми счастливыми за долгий-долгий срок». «И как вам это удается?» «Ну, во-первых, едва все завертелось, я тут же отложил диссертацию. Мы стали гораздо больше времени проводить вместе. Мы говорим с ней о нас много больше, чем вообще когда-либо говорили, по необходимости, ну и все такое». У меня просто дух захватило. «По ней не сказать, чтобы она лопалась от счастья». «Я о другом счастье. Должно быть, не о том, который ты имеешь в виду. Естественно, о беззаботности и речи быть не может. Но разве беззаботность и счастье одно и то же?» «Дело в том, что мы очень плотно и безо всякой предвзятости с ней общаемся и пытаемся забраться друг в друга настолько глубоко, насколько это вообще возможно. Здесь у нас все просто замечательно, и гуляем мы теперь подолгу и часто, потому что не собираемся гробить свое здоровье из-за всей этой неразберихи. Мы, должно быть, даже стали с ней ближе, чем раньше, вне зависимости от того, решаются наши проблемы или нет». «Ты в этом уверен?» «Ну, я уверен, что нам удалось много прояснить за это время. В первую очередь это касается целого ряда вещей, которые, оказывается, связывают нас и всерьез, и о которых мы раньше даже понятия не имели. Так что, очень может быть, мы не расстанемся с ней, даже если и не все придет в норму. Но вряд ли я смогу уважать ее так, как прежде. Было бы странно с моей стороны, согласен.